Он налил себе виски, закурил трубку и снова перевел взгляд на камин. Огонь не давал никакого тепла, а центральное отопление в доме уже отключили, и его стало познабливать. Время от времени над еле тлевшими дровами поднималась струйка зеленоватого дыма, а с нею новая волна сладковатого тошнотворного запаха, не похожего ни на какой обычный запах. Болван-садовник. Что ему только в голову взбрело? Чего ради было распиливать этот сук? Ясно ведь, что он сырой, насквозь пропитан сыростью. Он наклонился и всмотрелся попристальней. Что-то сочилось из поленьев, поблескивало на белесой коре. Влага? Нет, не влага. Древесный сок, клейкий, тягучий. Он схватил кочергу и принялся яростно шуровать в очаге, круша головешки, пытаясь сделать так, чтобы они, наконец, разгорелись, чтобы вместо чада и дыма запылал бы нормальный огонь. Но все усилия были напрасны. Поленья по-прежнему едва тлели, и клейкий ручеек все продолжал сочиться на каминную решетку, и сладковатый запах висел в комнате, вызывая у него дурноту. Он взял стакан и книгу, перешел в кабинет, включил там электрический обогреватель и уселся в кресло у стола. Идиотизм какой-то. Ему вспомнилось, как раньше, стараясь избавиться от общества Мидж, он притворялся, будто хочет заняться письмами, и подолгу отсиживался у себя в кабинете. По вечерам, покончив со всеми домашними делами, она обычно бралась за вязание, и через некоторое время начинала безудержно зевать. На редкость неприятная привычка. Сама она ее не замечала, но его это просто выводило из себя. Она усаживалась на диване в гостиной, минут 15 вязала, слышалось только быстрое пощелкивание спиц, и вдруг раздавался первый зевок, мучительно протяжный, выходящий из самого нутра, а за ним неизменно следовал вздох. Потом снова наступала тишина, нарушаемая одним звяканьем спиц. Но он уже не мог читать и напряженно ждал, заранее зная, что через несколько минут раздастся новый зевок, новый вздох. Тогда в нем подымалась волна какой-то бессильной ярости. Ему хотелось швырнуть книгу на пол и грубо сказать: «Слушай, ну если ты так устала, пойди да ляг». Но вместо этого он, стиснув зубы, еще некоторое время сидел на месте, а когда уже не мог больше терпеть, вставал, выходил из гостиной и укрывался в своем кабинете. И вот сейчас он поймал себя на том, что поступает точно так же, что все как будто повторяется снова. Из-за чего? Из-за каких-то паршивых поленьев, из-за их мерзкого, тошнотворного запаха. Он остался сидеть в кабинете и решил дождаться ужина там. Пока прислуга подавала на стол, уносила посуду, готовила ему постель и собиралась домой, стрелки часов подошли к 9. Он вернулся в гостиную. За время его отсутствия огонь в камине почти погас. Головешки, должно быть, честно пытались разгореться, они заметно уменьшились в размерах и глубже осели в очаге. Он отыскал в кухне совок, вернулся с ним в гостиную и выгреб из очага золу и головешки. Совок, наверное, был мокрый, а, может быть, из поленьев еще не испарились остатки влаги, так или иначе головешки на глазах потемнели, и на них выступила какая-то пена. Он спустился в подвал, открыл дверцу котла и сбросил все с совка в топку. Только тогда он вспомнил, что котел уже недели две как не топит. С началом весны центральным отоплением обычно пользоваться переставали. И что, если он не протопит сейчас, головешки так и останутся лежать до будущей зимы? Он взял бумагу, спички, канистру с керосином, развел большой огонь

что он впервые за много лет почувствовал себя человеком. Короче говоря, если забыть о нынешнем недомогании, ему никогда еще не было так хорошо. За те дни, что он провел в постели, прислуга успела сделать в гостиной генеральную уборку. Совершенно бессмысленное мероприятие, но так уж было заведено у Мидж. Ежегодно, с приближением весны, весь дом переворачивался вверх дном. Гостиная приобрела чужой вид. Все было вычищено, выскоблено. Ни одной нужной бумажки на месте не найти. Все книги и газеты сложены в аккуратные стопки. Какое все-таки неудобство, что приходится держать прислугу. Она так раздражала его, что он не раз готов был махнуть на все рукой и дать ей расчет. Как-нибудь он и сам бы о себе позаботился. Правда, его останавливала мысль о том, что каждый день придется что-то готовить, мыть грязные тарелки и заниматься подобной чепухой. Идеальный вариант был бы, конечно, поселиться где-нибудь на востоке или на островах Южных морей и взять в жены туземку. Это разом решает все проблемы. Тишина, безупречный уход, великолепная еда, никто не пристает с разговорами. А если захочется кое-чего еще, она всегда тут, всегда к твоим услугам, юная, покорная, ласковая. Никогда ни попреков, ни недовольства, истинно собачья преданность, и при этом веселый нрав и непосредственность ребенка. Да, они не дураки, все эти художники и прочие знаменитости, которые решались порвать с условностями европейской цивилизации, дай им Бог. Он подошел к окну и выглянул в сад. Дождь понемногу затихал. Завтра, если будет хорошая погода, можно выйти на воздух, как советовал доктор. Доктор, кстати, верно заметил. Фруктовые деревья вот-вот зацветут. Бутоны на молоденькой яблоньке готовы были распуститься. На одной ее ветке сидел черный дрозд, и ветка прогнулась и чуть покачивалась под тяжестью птицы. Сейчас эти полураскрытые бутоны, обрызганные капельками влаги, казались чуть розоватыми, но завтра, если выглянет солнце, они окутают все дерево пушистым облаком, ослепительно белым на фоне голубого неба. Надо бы отыскать старый фотоаппарат, зарядить его и снять эту юную яблоньку в цвету. Остальные деревья тоже, скорее всего, расцветут в самые ближайшие дни. Только старая яблоня, та самая, выглядела так же уныло и безжизненно, как раньше. А может быть, отсюда были просто незаметны ее мелкие бурые почки, если можно назвать их почками. Не зря же тогда обломился сук. Как видно, отживает свое. Ну и бог с ней. Он отошел от окна и принялся перекладывать и переставлять все по-своему, пытаясь вернуть комнате ее обычный вид. Выдвигал и задвигал ящики, что-то вынимал, что-то клал обратно. На глаза ему попался красный карандаш. Должно быть, завалился куда-нибудь за книги, а прислуга, наводя чистоту, нашла его и положила на видное место. Он взял его, не торопясь отчинил и старательно заострил кончик. В одном из ящиков он нашел нераспечатанный рулон фотопленки и выложил его на стол, чтобы утром зарядить аппарат. В этом же ящике, вперемешку со всяким бумажным хламом, лежала куча старых фотографий, в том числе десятки любительских снимков. Мидж когда-то ими занималась, разбирала, рассматривала, клеила в альбомы. Потом, в годы войны, то ли потеряла интерес, то ли одолели другие заботы. Всю эту ерунду давно пора было выкинуть, сжечь. Знать бы в тот злополучный день, сколько этого добра здесь в ящиках. Вот был бы огонь. Пожалуй, и мокрые поленья прогорели бы. К чему все это хранить? Хотя бы вот этот ужасный снимок Мидж, сделанный бог знает сколько лет назад, судя по платью и прическе, вскоре после замужества. Неужели она так взбивала волосы, носила этот пышный кок? Он ей совсем не шел. Лицо у нее и в молодости было узкое и длинное. Платье с низким треугольным вырезом, в ушах болтаются серьги, на лице заискивающая жалкая улыбка, рот кажется еще больше, чем был на самом деле. И надпись в левом углу: «Родному Кусику от любящей Мидж». Он успел начисто забыть это идиотское прозвище. Ему становилось неловко, когда она называла его так при посторонних, и он всякий раз ей выговаривал. К счастью, довольно скоро она прекратила. Он разорвал снимок пополам и бросил в огонь. Снимок стал сворачиваться в трубочку, потом потемнел и вспыхнул, и напоследок в пламени мелькнула улыбка. Родному Кусику! Внезапно он вспомнил платье, которое было на Мидж в тот день. Зеленое. Совершенно не ее цвет. Она оказалась в нем еще бледнее. И купила она его для торжественного случая. Кажется, какие-то знакомые праздновали годовщину своей свадьбы, и им пришла идея собрать вместе всех соседей и друзей, которые поженились приблизительно в одно и то же время с ними. Прислали приглашение и им с Мидж. Был шикарный обед, море шампанского, какие-то застольные речи, общее веселье, смех, шутки, часто весьма рискованные. Он припомнил, что когда все стали разъезжаться, и они с Мидж садились в машину, хозяин с хохотом крикнул им вслед: «Идешь объясниться? Не забудь надеть цилиндр! Ни одна не устоит!» Слово «цилиндр» — «top hat» — в 20-30-х годах употреблялось в Англии как шутливый эвфемизм для обозначения презерватива. Он не столько смотрел на Мидж, сколько чувствовал ее молчаливое присутствие. Она сидела рядом в своем дурацком зеленом платье, с жалкой просительной улыбкой на лице, такой же, как на только что сгоревшей фотографии. Сидела напряженно и тревожно, не зная, как реагировать на сомнительную шутку, которую отпустил пьяный хозяин и которая неожиданно громко прозвучала в вечернем воздухе. И при этом ей хотелось казаться вполне современной, хотелось угодить мужу, но больше всего хотелось, чтобы он повернулся к ней, обратил на нее внимание. Она ожидала какого-то знака, жеста. Когда он поставил машину в гараж и вернулся в дом, она ждала его неизвестно зачем. Пальто она сняла и бросила на диван, как видно, для того, чтобы еще покрасоваться в вечернем платье, и стояла посреди гостиной, улыбаясь своей неловкой, неуверенной улыбкой. Он зевнул, уселся в кресло и раскрыл какую-то книжку. Она еще помедлила, потом взяла с дивана пальто и медленно пошла наверх. По-видимому, вскоре после того вечера и была сделана фотография, которую он порвал, родному Кусику от любящей Мидж. Он подбросил в огонь сухих веток. Они затрещали, занялись, и остатки снимка превратились в пепел. Сегодня огонь горел как надо. На другой день наступила ясная, теплая погода. Солнце светило вовсю. Кругом распевали птицы. Внезапно его потянуло в Лондон. В такой день хорошо пройтись по Бонд-стрит, полюбоваться столичной толпой. Бонд-стрит — улица Лондона, знаменита магазинами модельеров, ювелиров и торговцев картинами. Можно заехать к портному, зайти постричься, съесть в знакомом баре дюжину устриц. Он чувствовал себя вполне здоровым. Впереди было много приятных часов. Можно будет и в театр заглянуть на какое-нибудь дневное представление. День прошел в точности так, как он предполагал. Беззаботный, долгий, но неутомительный день, внесший желанное разнообразие в вереницу будней, похожих друг на друга. Домой он вернулся около 7 вечера, предвкушая порцию виски и сытный ужин. Погода была такая теплая, что пальто ему не понадобилось. Тепло было даже после захода солнца. Сворачивая к дому, он помахал рукой соседу-фермеру, который как раз проходил мимо ворот, и крикнул: «Отличный денек!» Фермер кивнул, улыбнулся и крикнул в ответ: «Хоть бы подольше постояла погода!» Симпатичный малый. Они с ним были в приятельских отношениях с военных лет, с той поры, как он помогал соседу работать на тракторе. Он поставил машину в гараж, налил себе виски, выпил и в ожидании ужина вышел прогуляться по саду. Как много перемен за один только солнечный день. Из земли проклюнулось несколько белых и желтых нарциссов. Живые изгороди покрылись первой нежной зеленью. А на яблонях дружно распустились бутоны, и все они стояли в праздничном белом наряде. Он подошел к своей любимице, молоденькой яблоньке, и дотронулся до нежных лепестков, потом слегка качнул одну ветку. Ветка была крепкая, упругая, такая уж наверняка не обломится. Запах от цветов шел легкий, едва уловимый, но еще денек-другой, и воздух наполнится тонким, нежным ароматом. Как чудесно пахнет яблоневый цвет! Скромно, не резко, ненавязчиво. Надо самому искать и находить этот запах, как ищет и находит его пчела. И, вдохнув этот запах однажды, ты запомнишь его на всю жизнь, и он всегда будет радовать и утешать тебя. Он потрепал ладонью яблоньку и пошел ужинать.